Корпус, сформированный на базе отдельного полка ПВО, еще в августе, был укомплектован и натаскан так, как не готовили даже в предвоенное время. Никогда не воевавших пилотов в нем были считанные единицы, и те с инструкторским налетом. Остальные были уже обстрелянными летчиками, и, хотя за исключением Козлова, известных асов в корпусе не имелось. Многие полагали, что когда начнется настоящая драка, таковые вырастут сами собой, пусть и на костях менее удачливых. В корпусе имелся один старый Ил-4, непригодный уже для фронта, но дававший летчикам отличную практику заходов и пилотажа на большой высоте с кислородными масками. Вопреки сложившимся представлениям, советские истребители вовсе не были настолько плохи на больших высотах. Просто им в большинстве случаев нечего было там делать. Отдельные перехваты высотных разведчиков были редкостью. Тем не менее, еще с 43-го кислородное оборудование и радио ставилось на почти все выходящие с заводов машины. Большинство поставленных для новых авиачастей ПВО истребителей были последних месяцев выпуска, и то, и другое на них было отличного качества. Тактические замыслы высших штабов привели к тому, что корпуса имели смешанный состав, и полки в них делились на ударные и экскортные. Первые должны были непосредственно бороться с четырехмоторными бомбардировщиками, а вторые — связывать истребители прикрытия. Те из старых летчиков, кто еще помнил Халхин-Гол, с подозрением вспоминали тактические разработки для разнотипных машин перед еще той войной. Скоростные И-16 связывают противника боем, а потом подходят высокоманевренные И-15 и избивают всех, кто еще цел. Идея была, в принципе, правильная, но настоящие бои не оставили от нее камня на камне. Так и здесь, ко всяким наставлениям и теориям, те летчики, которым предстояло идти наверх и драться, относились с философским спокойствием, рассчитывая больше на опыт и здравый смысл, свой и соседей. Тем не менее, в каждом корпусе было по 2-3 типа истребителей, что серьезно усложняло техническое обслуживание. Хорошо еще, что калибры боеприпасов не менялись уже почти год. 12,7 мм, 20 мм. До 37 мм. Сотни ящиков таких патронов ждали своей очереди на складах полков. Ох, лучше бы союзнички не решились. Ну зачем им это, спрашивается, надо? До Москвы они собираются идти. Не пойдут, не идиоты. Не пускать советские войска в Берлин? Уже не выйдет. Берлин в таком глубоком котле, что соваться туда с запада — чистой воды самоубийство. Но ведь готовятся, шарят вокруг, щупают за коленку, дескать, может, сами сдадитесь. Сдаваться никто не собирался. Корпуса и полки ПВО, обставившие фронт и ближний тыл сетью редутов и более старых пегматитов, постов наблюдателей и дальномерщиков, были изготовлены и накачаны на тему защиты священных рубежей. Американские армейские ВВС пока действовали небольшими группами истребителей-бомбардировщиков и охотников лишь по фронтовым целям, скорее пристреливаясь, чем действительно работая на полную мощь. И с ними вполне на уровне могла общаться советская фронтовая авиация. Тяжелые бомбардировщики и истребительные крылья эскортных машин американцы пока придерживали. Но и они явно дозрели до практического применения. расценивая стратегическую авиацию как один из наиболее сильных своих козырей, можно было попытаться впечатлить русских одним хорошо поставленным ударом в 1000-1500 машин, чтобы они осознали, наконец, против кого имеют глупость выступать. Так что надежды на то, что накатывающийся вал всеевропейской бойни сам по себе сойдет на нет из-за осторожности, если уж неблагоразумие сторон не оправдались. Сегодня отстучал в 2 часа ночи радист, до которого только-только добралась информация, снятая со стола командира немецкой истребительной группы. Радиограмма в 5 слов. Позывные, высшая степень срочности, слово «сегодня», конец связи. Никаких лишних деталей не было, потому что бывшие союзнички не баловали немцев большим доверием. Было бы чрезвычайно полезно иметь свою волосатую лапу в разведке Люфтваффе, неоднократно проявляющей невероятную осведомленность в планах американских воздушных армий. Но до нее, увы, добраться пока не удавалось. Все же зашифровка из источника в 6-м воздушном флоте Люфтваффе последовали похожие сообщения из 1-го и 2-го флотов, из штаба воздушного флота Рейх, позже из нескольких не имеющих прямого отношения к авиации источников. К 4 утра, когда американцы уже завтракали и проходили инструктаж, слово «сегодня» уже вовсю гуляло по проводам московских телефонов и заставляло дежурных корпусов ПВО будить своих командиров, техников и летчиков, а вместе с ними поварих, вооруженцев, шоферов, аэродромной команды. К 5:30, когда громадные стаи самолетов начали формировать строи последовательно секций, звеньев, эскадрилий, групп и крыльев, закрыв небо над серебряной прожилкой. Белыми звездами на правых плоскостях американские самолеты имели опознавательные знаки на правой плоскости снизу, а на левой сверху. Русские были уже готовы. Массированный дневной удар проводился силами тяжелой бомбардировочной авиации 8-й воздушной армии США по польским и восточно-прусским портам и железнодорожным узлам. Немцы, оповещенные за 5-6 часов, пропустили 100-километровую колонну крепостей вдоль своего побережья, сопроводив ее эскортом из нескольких десятков истребителей, своего рода почетным караулом. Дюжина реактивных Ме-262 с воем прошла вдоль строя американских «Тандерболтов», пилоты которых не проявили никакой реакции, мучительно пытаясь загнать застарелый ужас как можно дальше, в глубину сознания. Отвалив, самолеты гуннов ушли к береговой черте, но над Данией американцев встретили яки. Русские все поставили на один впечатляющий удар, стянув к северу, наверное, большую часть своей фронтовой авиации. Шедшие в голове американской колонны «Мустанги» выложились полностью, проявив себя с лучшей стороны. Выбивая русских одного за другим, они сами, однако, понесли тяжелые, неожиданные потери, и к моменту подхода к Борнхольму контроль над ситуацией был ими почти полностью утрачен. И именно тогда на тихоходные бомбардировщики набросились, похоже на английские спитфайры, Лавочкины и тяжелые варианты яков с вооружением, включавшим помимо пушек еще и реактивные снаряды. Тандерболты исчерпали свой боезапас, пытаясь защитить ведомые эскадрильи, но зону отсечения над морем, как оказалось, контролировали звенья двухмоторных П-3. и было слышно, как кричат те, кого они поймали.